два, шесть. В чем писать? Про разлиновку. Для дошкольника разлиновка должна быть крупная. Если предлагать мелкую, ребенок от этого писать лучше не станет. Наоборот, будут совершаться ожидаемые ошибки: выход за строку, неточности в соединениях и в начертании букв. Это касается и первоклассников, но об этом позже. Разлиновка для письма печатных букв до школы может быть и в строку, и в клетку. Строка шириной 20 мм. Посередине строка имеет вспомогательную пунктирную линию. Рисунок 59. Разлиновка в крупную клетку. Это когда высота и ширина равны 7 мм. Такие тетради соответствуют ГОСТ R-54543-2011 и продаются в канцелярских магазинах. Печатные буквы пишутся высотой в две клетки, поэтому строка получается 14 мм. Рисунок 60. Иногда детей начинают учить писать письменные курсивные буквы до школы. В чем писать адекватно возрасту? О том, как и когда учить писать курсивные буквы до школы, мы поговорим в следующей главе 2.7. Однако, если принято решение учить писать письменные буквы, стоит выбирать максимально крупную разлиновку из доступных. В одной из предыдущих глав мы говорили о том, что последние десятилетия идет методический поиск наилучшей разлиновки, так как в обучении письму у детей наблюдаются явные трудности. Разлиновка — один из инструментов, который помогает формировать техническую сторону письма, то есть почерк. Прописи. Пособие, в котором написаны образцы букв, слов, графические упражнения. Тетрадь. Блок чистых листов с разлиновкой. Рабочая тетрадь. Комбинированное пособие, в котором размещены задания для письменного выполнения в самой тетради. То же, что и прописи, но может содержать не только прописи. Строчная буква. Буквы, размер которых меньше заглавных. Заглавная буква. Увеличенная в размере относительно строчной буквы, часто обладает другой графемой, начертанием. Прописная буква. Понятие имеет два значения. То же самое, что и заглавная буква. Напечатанный образец буквы для ручного письма в прописи, письменная буква. Поэтому для однообразности лучше отказаться от употребления этого слова в пользу понятия «заглавная буква». Печатный шрифт. Обозначение шрифта, напечатанного при помощи оборудования или имитирующего его, характеризуется отдельным исполнением каждой буквы. Рукописный шрифт. Противоположное печатному шрифту, выполненный от руки или имитирующий его, характеризуется связностью, безотрывностью. Письменная буква, написанная рукописным шрифтом. Совершим небольшой экскурс в историю. В чем писали до реформы письма 1968 года? В 40-е и 60-е годы прошлого века первоклассники писали в тетрадях со строчками высотой 8 мм и частой косой разлиновкой. Пунктирных линий не было, все линии были сплошными. Рисунок 61. Во втором классе высота строки уменьшалась, и ученики писали буквы высотой 5 мм. Рисунок 62. В третьем и четвертом классе переходили на разлиновку высотой 4 мм с редкими косыми линиями. Это та самая разлиновка, которая предлагается современным первоклассникам по ГОСТу. Также и на третьем и четвертом году обучения постепенно и без строгих регламентов по времени переходили на тетрадь в узкую линию без наклонных, а затем и в широкую линию без верхней рабочей линии. В январе 1968 года коллегия Министерства просвещения РСФСР выпустила постановление о введении упрощенного шрифта с разлиновкой тетради без наклонных линий. Частую косую разлиновку отменили, стремясь упростить и ускорить обучение письму. Шрифт стал более простым, и инструмент письма тоже. Достигли цели? Технически да, стало проще. Формально обучение письму было ускорено, о чем свидетельствуют современные программы, где на такое обучение тратится меньше времени. И как это повлияло на формирование навыка письма? Почерк у детей лучше не стал, и времени на то, чтобы его обрести, они не стали тратить меньше. психофизиологию обмануть не удалось. Искусственное форсирование обучения приводит к тому, что формирование навыка письма происходит медленнее или искаженно. Это как тащить растение за ветви вверх, полагая, что так оно вырастет быстрее. Главный секрет красивого почерка до реформы 1968 года был в том, что первоклассникам давали больше времени, чтобы навыком письма овладеть. Пером писать быстро не получалось, движения приходилось совершать вдумчивые. И дело не в инструменте, а в контроле своих движений с визуальной опорой на разлиновку. Внимание действительно фиксировалось на каждом элементе действия. Крупная разлиновка, 8 мм, рисунок 63, необходима первоклассникам на первом аналитическом этапе освоения письма. Когда тебе 7 лет, еще невозможно опираться на глазомер, но его нужно развивать. В обычной тетради с разлиновкой 4 мм первоклассники ее часто нарушают. У них буквы крупнее и в строку не помещаются. Прибавка даже на 1 мм значительно облегчила бы школьникам задачу. А еще у первоклассников мелкая моторика не позволяет совершать микродвижения, которые неизбежны, если буквы должны быть высотой 4 мм. Мною разработана серия тетрадей с частой косой разлиновкой. От прежних известных разлиновок у нее есть несколько отличий, обусловленных необходимостью адаптировать ее под современный одноножимный инструмент письма. Ключевое отличие моей разлиновки в том, что ячейки в ней чуть более узкие, потому что буквы шариковой ручкой и карандашом получаются более компактные. Ширину букве давали нажимные линии, которые получались в результате письма пером. Угол наклона косых линий, ширина полей, цвета, толщина линий, образующих строки, соответствуют ГОСТ R-54543-2011. В тетрадях моего авторства частая косая разлиновка отличается размером. Высота рабочей строки 8 мм, рисунок 63, 5 мм, рисунок 64 и 4 мм, рисунок 65. Постепенное уменьшение разлиновки следует за формирующимся навыком письма. Уменьшение размера разлиновки происходит непропорционально. Для чего нужны частые косые линии? При помощи частых косых линий определяется ширина каждого элемента буквы. Каждый элемент буквы имеет свое место, клеточку-ячейку. При такой разлиновке становится легко контролировать ширину элементов, наклон букв и расстояние между ними. Таким образом задается ритм письма, на который может опираться ребенок. Появляется достаточное количество зрительной опоры, чтобы писать элементы и буквы, что помогает предотвратить ожидаемые ошибки. Все горизонтальные вспомогательные линии пунктирные, что помогает ориентироваться на строке, которая напечатана сплошными. Рисунок 66. Ярко выраженная нижняя рабочая линия облегчает поиск рабочей строки в начале обучения. Срединная пунктирная линия на этапе формирования почерка облегчает детям нахождение места начала и завершения написания букв, их элементов и соединений. Вспомогательные верхние и нижние пунктирные линии указывают параметры выносных элементов букв. Письмо в крупной разлиновке 8 мм помогает осмыслить, прочувствовать движение, точнее получается определить опорные точки, основные параметры букв и выполнить графическое движение. Крупное письмо не получается быстрым, но в первое время это и не нужно. Скорость нарабатывается на этапе автоматизации не только и не столько за счет уменьшения размера букв, сколько за счет уменьшения контроля. Когда мы медленно пишем, у нас больше возможностей для осознанного письма, а это значит, что осуществляется контроль написанного, сверка с образцом, и сразу происходит планирование следующего элемента. На скорости контролировать движение невозможно. При благополучном формировании навыка в этом отпадает необходимость, а при неблагополучном скорость маскирует отсутствие возможности осуществить контроль из-за дефицита регулирующих функций. И получается неровно и некрасиво. Когда дети освоили аналитический этап письма и пробуют писать связно одну-две буквы, можно уменьшить разлиновку и предложить тетради с высотой строки 5 мм. Обычно это происходит ко второму классу, и весь учебный год можно писать в таких тетрадях. Ближе к концу второго школьного года можно предложить ребенку еще меньшую разлиновку – до 4 мм. Но это не общая рекомендация, а скорее общая тенденция. Решение о меньшей разлиновке принимается индивидуально. Когда переходить с крупной разлиновки 8 мм на 5 мм и далее на 4 мм? Есть два варианта ответа. Общий – с указанием времени, и индивидуальный – с указанием, на что ориентироваться. Общие рекомендации. Первый класс до февраля-марта пишем в тетради 8 мм. Второй класс до февраля – в 5 мм, а далее плавно переходим на 4 мм. Индивидуальные рекомендации. Если подходить индивидуально, то нужно смотреть, на каком этапе формирования навыка у ребенка. Если он пишет медленно, задумываясь над каждым элементом, если есть пауза между элементами, а буква выходит за верхнюю и нижнюю рабочую линию, то разлиновку уменьшать рано. Также не стоит уменьшать разлиновку, если нарушается конфигурация, форма букв, если есть дрожащие линии, колебания размера, ширины или наклона букв. Все это сигналы о том, что навык письма формируется неблагополучно, медленно. И не стоит усложнять условия, уменьшая размер букв. Если есть какие-то трудности, то лучше подольше поработать в крупной разлиновке. Переходить на более мелкую разлиновку в 5 мм или 4 мм желательно постепенно, не заменяя все тетради одновременно, а чередовать их. Это несложно осуществить, ведь у детей обычно две рабочие тетради. Одна на проверке, в другой пишут. Разлиновка в 5 мм знакома многим по самой популярной программе обучения «Школа России» в прописях для первого класса. В этих прописях предлагается по одной строчке для детальной проработки букв. В них нет срединной вспомогательной линии, но есть верхние и нижние ограничительные линии, а также частая косая разлиновка. Можно первоклассникам сразу предлагать разлиновку 5 мм. Это тоже даст хорошие результаты. Но более крупная разлиновка легче для освоения вчерашними школьниками. В некоторых школах есть требования единого орфографического режима, согласно которому в третьем классе надо перейти на письмо в тетради с широкой разлиновкой. Только нижняя рабочая линия. Требование к такой широкой разлиновке подразумевает, что дети к третьему классу уже перешли к этапу автоматизации. Но, к сожалению, это чаще всего не так. Рекомендация о переходе на письмо в широкую разлиновку к третьему классу была принята для обучающихся по экспериментальной программе 1-3, когда третий класс был последним годом обучения перед средней школой. После возвращения начального образования обратно на систему 1-4 рекомендации перехода на широкую разлиновку к третьему классу осталась. В сентябре третьеклассники — это те же второклассники, только не занимавшиеся 3 месяца. Навыкам письма к концу второго года обучения дети владеют по-разному. Но в научной литературе этот период обобщенно обозначен как аналитико-синтетический этап. В любом случае переходить на широкую линию рано, и без повторения предыдущего материала негуманно предъявлять детям усложненные требования. Необходимо хотя бы актуализировать навык письма и убедиться, что он не хуже уровня, с которым дети уходили на летние каникулы. Это значит, что начинать учебный год необходимо с тетради с частой косой разлиновкой для адаптации. Размер разлиновки можно уменьшить до 4 мм. Дети летом физически развивались, и попадание в строку на 1 мм меньше по высоте, но с прежним количеством вспомогательных линий, не должно вызывать затруднений. К 4 классу ученики овладевают синтетическим письмом, и можно переходить на письмо в 1 линию. Как осуществить плавный, нетравмирующий переход на разлиновку с меньшим количеством вспомогательных линий? В 3 классе после тетради с частой косой разлиновкой и высотой строки 4 мм можно предложить или обычную тетрадь с узкой строкой, строка высотой те же 4 мм, с редкими косыми или без них. Можно еще после адаптационной тетради с частой косой разлиновкой в начале учебного года предложить тетрадь в широкую линию со вспомогательной пунктирной линией, которая выполняет роль верхней рабочей линии и готовит детей к непосредственному письму на одной линейке. Рисунок 67. Высота рабочей строки уменьшена до 3 мм. Именно такая высота букв предполагается в широкой разлиновке с одной линией. Уменьшение букв обусловлено скоростью письма. Чем меньше буквы, тем меньше времени тратится на их написание. Такая разлиновка хорошо подходит для закрепления связного письма на синтетическом этапе. Буквы пишутся не отдельно по элементам, а связно, и в частой косой разлиновке уже нет необходимости. Более того, если навык формируется благополучно, на этом этапе частая косая разлиновка будет тормозить письмо. Нужны только верхняя и нижняя рабочие линии, которые образуют строку. Именно в третьем классе резко меняется объем учебного материала и, как следствие, возрастает требование к скорости письма. То есть нагрузка резко увеличивается. Поэтому стоит бережнее относиться в этот период к детям и не усложнять им учебную жизнь там, где это не имеет смысла для конечного результата. Ближе к концу третьего класса ученики владеют преимущественно синтетическим письмом. А в четвертом классе этот навык будет автоматизироваться. Это оптимальное время для смены разлиновки на широкую линию. И класс здесь означает год обучения. Если перейти на систему 1-3, эффективная начальная школа, то навык письма быстрее от этого формироваться не будет. Возможно, широкая разлиновка с вспомогательной линией будет оптимальным решением в таких обстоятельствах. Когда лучше отказаться от вспомогательной линии, нужно решать в индивидуальном порядке. Переход на разлиновку с одной линии не станет стимулировать качество письма или его скорость, и это не улучшит навык письма в целом. А вот чрезмерная интенсификация обучения скажется на почерке разрушительно. Если психофизиологические возможности ребенка не отвечают предъявленным требованиям, такие методические решения только навредят. Это как раньше времени дать спортсмену непомерную нагрузку или убрать дорожную разметку на сложном участке с напряженным трафиком. Неопытный водитель растеряется, будет ехать медленно, напряженно, заедет не на свою полосу. Нагрузку надо давать, когда у ребенка есть достаточная к тому подготовка. В противном случае дети будут справляться с искусственно завышенными требованиями, не соответствующими их психофизиологическим возможностям, ценой своего здоровья. В итоге сама цель обучения письму забывается. Письмо должно стать процессом выражения мыслей, а выбивая почву из-под ног, то есть лишая детей вспомогательной разлиновки, мы лишь ухудшаем их почерк. Ученик при повышенных требованиях уделяет больше внимания технической стороне письма. Он старается соответствовать образцу, и ему не хватает ресурсов следить за содержательной частью письма. Учителя могут сказать, что в государственной школе в первом классе рекомендации по крупной разлиновке или с частой косой труднее реализовать. При этом они будут ссылаться на единый орфографический режим. Что это за документ? Полное название этого документа — «Единые требования к устной и письменной речи учащихся к проведению письменных работ и проверке тетрадей». Это было методическое письмо Министерства просвещения РСФСР от 1 сентября 1980 года, номер 364М. Этот документ утратил свою силу. Приказом Министерства просвещения РСФСР от 18 декабря 1987 года номер 224. То есть на сегодняшний день нормативных требований к оформлению письменных работ учащихся нет, поэтому разными авторами предлагаются методические письма, которые носят исключительно рекомендательный характер. Тем не менее, в документ 1980 года стоит заглянуть. Что там написано про тетради в начальной школе? Разлиновка никак в этом документе не регламентировалась. Было уточнение. В период обучения грамоте первоклассники выполняют обучающие работы в тетрадях с печатной основой «рабочая пропись». Но по усмотрению учителя часть упражнений может выполняться в обычных тетрадях. Обычные тетради на тот исторический момент были в узкую разлиновку высотой 4 мм. И учитель особо не ограничивался в распределении, где писать, в тетради или в прописи. Сегодня администрация образовательного учреждения, школы, вправе самостоятельно сформулировать локальный нормативно-правовой акт для того, чтобы регулировать требования, к ведению тетрадей и оцениванию письменных работ. Напомню, что локальные НПА не могут противоречить федеральному государственному образовательному стандарту в ГОС. В разделе «Начальное общее образование», глава 1, пункт 7, указано, что в основе стандарта лежит системно-деятельностный подход, который предполагает учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей образования и воспитания и путей их достижения. Это значит, что учет психологических и физиологических особенностей школьников должен брать верх над формальными требованиями, которые все-таки рекомендации. В любом случае, ценность обучения не в том, чтобы следовать промежуточным рекомендациям, а в том, чтобы у ребенка сформировался четкий почерк для реализации письменной речи. Современная ситуация позволяет исключать ускоренную смену разлиновки и учитывать психофизиологические особенности учащихся. Лучше следовать рекомендациям нейропсихологов и физиологов, когда выбираете время перехода к другой разлиновке. При прописывании сроков смены разлиновки лучше выбирать формулировку не ранее, чем не позднее. Снижают ли оценки за почерк в начальной школе? Если обращаться к регулирующим документам, то имеется действующий документ «Методическое письмо Минобрнауки России» от 19 ноября 1998 года, номер 1561/1415. Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе, в котором прописаны параметры оценивания. То, что можно отнести к технике письма, почерку, аккуратность, эстетическая привлекательность, чистота, оформленность и другое. За это вводится оценка за общее впечатление от письменной работы. В этом документе указано. Эта отметка ставится как дополнительная, в журнал не вносится. В этом же документе имеются комментарии. Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается, если в работе имеется не менее двух неаккуратных исправлений. Работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. Данная позиция учителя в оценочной деятельности – позволит более объективно оценить результаты обучения и развести ответы на вопросы. Чего достиг ученик в освоении предметных знаний и каково его прилежание и старание? В приказе Минпросвещения России от 16 ноября 2022 года номер 992 об утверждении Федеральной образовательной программы начального общего образования номер 717062 в пункте о содержании обучения письму в первом классе, 26.1.6. Требования к почерку описываются весьма лаконично. Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккуратным почерком. Другими словами, однозначность написания — это единственный ожидаемый результат, который влияет на оценивание содержательной стороны письма. Как понять, что навык письма сформирован, переходит на этап автоматизации, ребенку можно писать в тетради широкой разлиновкой, где только одна линия. 1. Первый признак того, что у ребенка навык письма сформировался, это помехоустойчивость, даже если писать приходится в не самых комфортных условиях. Например, если ребенку дают писать разными ручками с разной скоростью, если дают дополнительные задания или если учитель меняется, а школьник все равно пишет, и его почерк не ухудшается. Это признак сформировавшегося навыка письма. То есть, когда в непривычных условиях буквы остаются четкими, имеют правильную конфигурацию и стабильность параметров высоты, ширины, наклона и пропорций. 2. Второй показатель сформированности навыка — легкость и однотипность движений. Одна и та же буква при любых условиях пишется по одной траектории. 3. Третий показатель — временная структура письма становится стабильной. Исчезает расчлененность письма, то есть сокращаются паузы между движениями, в которых осуществлялся контроль и планирование. Автоматизация навыка характеризуется отсутствием полиментарного контроля, в этом уже нет необходимости. Письмо становится связным, буквы пишутся свободно, почерк становится четким, движения плавными и скоординированными. Обычно эти признаки проявляются к 9-10 годам, то есть к началу 4 класса, а не к концу 2. Детский почерк становится более четким, устойчивым, но окончательно сформировавшимся его считать рано. Стоит помнить, что уровень графических навыков в большей степени зависит от методов обучения. Стало быть, если метод обучения идет вразрез с психофизиологическими возможностями ученика, формирование навыка затягивается и искажается. Смена тетради без предварительной подготовки сработает, если с почерком не было проблем, обусловленных дефицитом психических функций, обеспечивающих благополучное формирование письма. Одними только требованиями и заменой ручек с тетрадями почерк не улучшишь. О том, как учить писать буквы, мы поговорим в следующей главе 2.7. Периодически возникают споры относительно пользы и вреда частой косой разлиновки. Давайте рассмотрим аргументы против. 1. Частая косая сетка стесняет свободу движения руки при письме, не приучает к плавному ритмическому движению руки. Да, на начальной стадии обучения письму овладение навыками изображения графических знаков так или иначе связано с большим ограничением свободы движения руки. Проведение прямой, овала, введение линий и других элементов ограничено определенным местом, зафиксированным графически. Строка, поля — это тогда тоже ограничение. Но это не значит, что они ограничивают движение руки. При помощи косой разлиновки намечены ориентиры, а ведь движения руки с разлиновкой или без должны быть одинаковыми. Таковы требования к шрифту. Именно сетка с косой разлиновкой дает канву для ритмичных движений. Дети до 6 лет в силу своих психологических, возрастных особенностей в рисунке или на письме свободно манипулируют любыми формами, будь то штрихи или что-то еще, никак не ограничивая их по длине или размеру. Пока форма не дифференцирована, с ней обращаются произвольно. Недифференцированный размер часто является следствием неразборчивого, беспорядочного изображения больших и малых вещей, потому что различия в размере еще не принимаются во внимание. Следовательно, чтобы в почерке детей не было неразборчивости, беспорядочного изображения больших и малых форм, их нужно дифференцировать. Эту роль будут выполнять линии в тетрадях. На начальной стадии они должны позволить детям выработать канон для соблюдения основных параметров — наклона, размеров, пропорций, высоты и так далее. 2. Письмо по разлиновке в косую сетку лишают ученика необходимости самоконтроля. Самоконтроль во время письма необходим в любой разлиновке. Просто потому, что письмо — произвольный навык, который не формируется спонтанно, без направленных усилий. На первых этапах ребенок тратит больше усилий на то, чтобы овладеть технической стороной письма. Когда это не вызывает напряжения, можно предлагать разлиновку с меньшим количеством ориентиров и меньшую по масштабу. Количество ориентиров, то есть вспомогательных линий, помогает не допускать метрических ошибок глазомера и является опорой для зрительного контакта и зрительно-моторной координации ребенка. И все же в обучении письму частая косая разлиновка оказывает организующую помощь. 3. Частая косая разлиновка ухудшит зрение. Возникает логичный вопрос, почему такого опасения не появляется в связи с тетрадями в клетку? Есть научные труды, в которых показано, что частота пересекающихся под прямым углом линий и образованных от этого клеток будет более интенсивно воздействовать на зрение, чем косые. 4. Частые косые линии создают визуальный шум и являются помехой для письма. Когда ребенок пишет буквы, каждая линия разлиновки выполняет свою задачу, является используемым ориентиром, а не визуальным шумом. Помехи создают линии, которые не используются. Приведу пример рабочей тетради второклассника, 2017 год, из школы во Франции. Рисунок 68. Разлиновка похожа на миллиметровую бумагу, есть линии, которыми пишущий пользоваться не будет. Среди всех этих линий можно даже не сориентироваться, особенно если имеются трудности переработки зрительно-пространственной информации. Вот подобные разлиновки с запасными линиями создают визуальный шум и дополнительную нагрузку. 5. После письма в частой косой разлиновке детям трудно перейти на письмо в широкую линию. На письмо в широкую линию или в любую другую без вспомогательной разлиновки переходить трудно, если навык письма не сформирован. При достижении синтетического этапа письма переход будет легким и без потерь в скорости и в качестве. Если при смене любой разлиновки почерк значительно ухудшается, значит переходить рано, либо еще одновременно чрезмерно повысились требования и скорости. Выводы. Давайте подведем итог. Частая косая разлиновка помогает предупредить ожидаемые ошибки при обучении письму. На аналитическом и аналитико-синтетическом этапе письма при частой косой разлиновке у ребенка появляется достаточное количество зрительной опоры, чтобы писать буквы правильно и уверенно. Обеспечить легкость перехода с одной разлиновки на другую с меньшим количеством вспомогательных линий можно, если определить, на каком этапе формирования навыка письма находится ребенок. Важно предлагать ему соответствующую разлиновку, не опережая, не форсируя его индивидуальную скорость, учитывая его особенности. Существуют общие правила, помогающие определить, на каком этапе ребенок находится, и обозначить сроки работы с той или иной разлиновкой. Дошкольный период — 5,5-7 лет. Дети пишут печатные буквы в крупной клетке. Высота буквы — 2 клетки. Первая строка шириной 20 мм с пунктирным разделением посередине. Первый год обучения — 7-8 лет. Частая косая разлиновка, рабочая строка — 8 мм. Тетрадь Мазина и ВД. Начинаю писать красиво номер 1. К концу первого года в индивидуальном порядке возможен переход на частую косую разлиновку с рабочей строкой 5 мм. Тетрадь Мазина и ВД. Начинаю писать красиво номер 2. Второй год обучения — 8-9 лет. Частая косая разлиновка, рабочая строка 5 мм. Тетрадь Мазина и ВД. Начинаю писать красиво номер 2. К концу первого года в индивидуальном порядке возможен переход на частую косую разлиновку с рабочей строкой 4 мм. Тетрадь Мазина и ВД. Учусь писать красиво. Третий год обучения. 9-10 лет. В начале года первая тетрадь та же, что была в конце второго класса, с частой косой разлиновкой. Плавный переход на тетради без частой косой разлиновки, но с верхней и нижней рабочей линией. Обычные тетради по русскому языку с рабочей строкой 4 мм или тетрадь Мазиной ВД пишу красиво и быстро. Широкой разлиновкой и вспомогательной линией. Рабочая строка 3 мм. Четвертый год обучения. 10-11 лет. Письмо в тетради с широкой разлиновкой. Высота букв примерно 3 мм. При необходимости в индивидуальном порядке можно продолжать работу с широкой разлиновкой и вспомогательной линией. Рабочая строка 3 мм. Не противоречит ли в ГОС использование тетрадей с особой разлиновкой? Дополнительные пособия, учебники, прописи, рабочие тетради разрешены в качестве дополнительных к основной программе. А тетради с разлиновкой и пустым блоком для записей — это обычные канцелярские товары. На них никакие методические запреты не распространяются. Итак, в этой главе были описаны общие закономерности, по которым формируется навык письма у детей. Но если у ребенка имеются индивидуальные особенности развития, то их нужно обязательно учитывать, и спешить со сменой разлиновки нельзя. Разлиновка — это всего лишь один из множества инструментов, которыми может пользоваться педагог для формирования красивого почерка.